Резюме. Итак, теперь вы знаете цели, ради которых строится профессиональная система продаж. Возникает закономерный вопрос. Насколько необходима такая система продаж в вашем бизнесе? Чего вам не хватает, чтобы ее построить? Какой финансовый результат вы можете получить, если выстроите такую систему? Как говорили мудрые китайцы за 2000 лет до Фореста Гампа, прежде чем вы определите, куда вы идете, и выберете путь, по которому идти, убедитесь, что вы точно знаете, где вы находитесь сейчас. Именно этим мы и займемся в следующей главе.